Глава 26. «Возвращаться надо», — вяло предложила я, хотя никакого энтузиазма от мысли о том, что придется принять вертикальное положение, не испытывала. «И работать. Мне гостей развлекать, остальным ловить заговорщиков». «Ты сейчас серьезно?» — уточнил Стефан. «Уже час ночи». «Вполне. У меня контракт. И вообще, уйти в туман в разгар такого праздника — это подставить весь коллектив». «Магистр, откройте портал». «Зачем магию расходовать? Я так донесу». Качнулся, вставая Амада. «О нет, летать на драконах после такой встряски – дурная идея. А на пьяных драконах – дважды дурная». «Глаз разума». Стеф поднял палец вверх. «Тут куча гостевых комнат, места всем хватит. Все равно бал уже пустили псу под хвост, утром вернемся». «Ты-то куда собрался?» – поинтересовался Нера. «За компанию». «Хочу будущее поле боя осмотреть повнимательнее. Может, пару сигнальных заклинаний оставлю. На всякий случай. По согласованию со службой безопасности, конечно. Принимается». Не стала выделываться служба безопасности. «Кстати, Нера, я внезапно вспомнила о своем списке вопросов. А можете провести краткий языковой курс? Как вообще местные наречия могут наложиться на мои знания из прошлой жизни?» «Могу». Слегка удивился демон. «Все очень просто. Нантонийский наложился в твоем сознании на родной язык, поскольку он стал первым, который ты услышала. Остальные, сколько бы их ни было, превращаются в местные наречия по тому же принципу, то есть в порядке знакомства. А что?» «Да так, любопытно. Я же в своем мире три языка знала. А здесь слышала разговоры на них в городе, вот вчера на балу тоже. Так странно». «Почему странно?» Приподнял бровь Амада. «У нас же гостей иностранных десятки». «Странно, что я до сих пор не знаю, какие это языки. Есть у вас справочник? И с Паулем мы друг друга отлично понимаем, а это, судя по всему, что-то из ряда вон выходящее». «Пауль с тобой ментально общается, мыслеобразами, а не словами». Нера встал и принялся рыться на книжных полках. «Вообще-то это удобный способ преодолевать языковой барьер, но навык телепатии сам по себе редкий, энергетически затратный и не относится к врожденным. Драконы – исключение, воплощенные стихии тоже, остальным требуются годы, если не десятилетия обучения, которые вряд ли были у твоего друга. Это если забыть, что до тебя вообще никто не слышал о контактах нежити с разумными. Пауль не так прост, как кажется». Осьминожек беспокойно заерзал. «Не волнуйся. Успокоила я его. Уверена, этому есть логичное с точки зрения науки объяснение. Возможно, ты просто новый вид, скачок эволюции». «Он сам что про себя рассказывает?» «Почти ничего не помнит. Может, у него от стресса провал в памяти». «Или с его памятью кто-то поработал. Болотные жители умеют специально уничтожать воспоминания. Эта способность развилась у них как защитный механизм, а потом стала отличным дополнением к навыкам охотников. К примеру, влезет неосторожный путник на болотах ногой в ловушку и забудет дорогу обратно. Заблудится, устанет, потеряет бдительность. Тут ему и бесславный конец, а нежити – добыча. И что немаловажно, этот навык пассивный, то есть накинул отпечаток забвения на что угодно и сиди жди, когда сработает». «А на бумаге такую ловушку можно оставить?» «Вполне». «Ага. Тогда понятно, кто испортил нам расписание и почему мы все дружно забыли о подготовке бальной залы. Но вот кто тебе воспоминания стер, а? Чудо ты мое!» Пауль только щупальцами развел и картинно вздохнул. «Что касается языков, то справочника, увы, нет». Демон закончил инспекцию книжного шкафа. «Завтра в библиотеке возьму и пришлю тебе». «Спасибо. Меня другое интересует». Стефан, внимательно глядя в желтые глазки, наклонился поближе к монстру. «Ты к Лене случайно попал или нет?» Пауль недовольно зашипел, однако все же протянул серую конечность к лицу вампира. Стефан немного напрягся, но не отскочил, как в прошлый раз. «Он так контакт устанавливает», — пояснила я. «Прикосновением». Потом говорит. «Ладно, иди сюда». Вампир решительно подхватил Пауля на руки. «Я тоже немного нежить и тоже могу сожрать кого-то при острой необходимости. Как-то разберемся, да, друг?» Пауль фыркнул, но послушно коснулся головы Стефа. «Ты прятался, боялся, что поймают. Искал, где безопасно, а тут внезапно открытая дверь». Перевел для всех вампир. «Лена, ты комнату открытой нараспашку оставляла?» «Нет, конечно!» Растерянно протянула я. «Даже в тот вечер, когда Пауля поймала, все было закрыто». «А у кого ключи есть?» «Понятия не имею, это же дворец». «У горничных, наверное, слуг, охраны». «Все верно», – подтвердила Мада. «Это же гостевые покои, а не личные. Получается, кто-то спугнул твоего Пауля, заставил искать новое убежище, предусмотрительно оставил дверь открытой, потом запер и вернул ключ на место. Слишком сложная схема, вам так не кажется?» Амада впился в меня своими змеиными глазами, и я поняла, что хмеля в них не осталось ни на грамм. «Что опять не так?» «Ох, не начинай», – возмутился Стеф. «Сейчас ты скажешь, что это очередное доказательство ее причастности к заговору? Не напрямую, но да». «Да ладно!» – возмутились мы со Стефаном хором. Вместо ответа дракон протянул руку к монстру, ухватил одно щупальце и положил его себе на голову. «Покажи-ка все, что помнишь». Пауль нервно дернулся, но ментальная магия Амада, казалось, окутала не только осьминога, но и всех присутствующих. Словно вживую перед глазами мелькали обрывки паулевых воспоминаний. Шорохи, звуки, запахи, мир, окрашенный совсем иначе, не такой, каким я привыкла его видеть. Размытые силуэты, замедленные движения, приглушенные голоса. Магия озаряла пространство яркими цветными вспышками. Все остальное оказалось второстепенным и неважным. А еще я ощутила одиночество, желание поскорее найти укрытие. И страх, что меня поймают. Потом сумбурное бегство, вспышка надежды, когда перед носом мелькнула открытая дверь моей комнаты и покой. Увы, ни одного лица, ничего, что могло бы дать подсказку. «Лена, у тебя точно не было могущественных врагов в твоем мире?» Поинтересовался дракон, отпуская Пауля. «Способных придумать особую изощренную месть, вроде того, чтобы, например, закинуть тебя к нам и крупно подставить». «Да, ни врагов, ни друзей. Родители только были. Даже кота завести не успела. Скорее уж я тут кому-то дорогу крайне неудачно перешла». «Или кто-то очень удачно воспользовался твоим появлением, чтобы пустить службу безопасности по ложному следу». Выдвинул предположение Неро. «И этот кто-то свободно перемещается по всему дворцу», – добавил дракон. «А знали олени сотни две-три разнообразных существ». Вампир вернул Пауля на диван и привычно взлохматил светлые пряди. «Не найти теперь, где утечка информации. Вот же. Знать бы, что все так обернется, сидели бы тише воды ниже травы». «И умерли от скуки», – поддакнула я. «Пока в целом мне жаловаться особо не на что, жива и даже более здорова, чем раньше, и полна решимости испортить заговорщикам планы. Отсыпаться мы разошлись по комнатам при храме. Амада, конечно, мог вернуться во дворец своим ходом, но отчего-то не стал, заявил, что никуда не торопится, и бросил на Стефана косой взгляд. Вампир, к моему удивлению, не выдал ни одной двусмысленной шутки и даже любезно пообещал разбудить всех пораньше». Особая прелесть этого обещания дошла до меня часов через пять. На улице едва посерело, а Стефан, веселый и бодрый, как будто отдыхал недели две минимум, уже колотил в дверь. Моя же голова после вчерашнего ощутимо побаливала. «Пора совершать подвиги», – жизнерадостно улыбнулся вампир, подхватывая на руки монстра. «И тебе с добрым утром, очаровашка! Ты с нами или как? Может, поживешь пока у магистра?» «Пауль останется с Леной!» «Пауль защитит!» Осьминог вывернулся из схватки вампира и плюхнулся на пол. «Стефан дело говорит. Я присела на корточки около малыша. Тебе находиться во дворце небезопасно. Из комнаты нельзя будет выйти. А Нера за тобой присмотрит. Возможно, придумает, как найти пригодную для обитания среду». «Если тебя укусят, кто спасет?» «Я ее в обиду не дам», – подмигнул Стеф. Кроме того, Лена уже поняла, что надо быть осторожнее, и во второй раз не вляпается. Ведь так? Клянусь. Я кивнула несколько раз для пущей убедительности. «Я буду скучать», – вздохнул Пауль. «Вряд ли. Уверен, магистр найдет тебе полезное занятие. Ты же у нас уникальный. Поможешь ему в исследованиях?» Осьминог задумался, в сомнении переводя взгляд с меня на вампира. «А Лена будет к тебе заглядывать раз в пару дней». Продолжал уговаривать Стеф. «Правда?» Желтенькие глазки уперлись в меня. «Буду». Я обняла монстра. «Тогда ладно. Только приходи обязательно. Я друзей не бросаю». А через час я опять была в небе. Зимнее солнце только-только пробилось сквозь сизый покров, окрасило жидким золотом кромку туч, щедро рассыпало над миром косые лучи. Холод приятно пощипывал нос и щеки, бодрил и настраивал на рабочий лад, но согревающий полог, предусмотрительно наброшенный Амада, не давал замерзнуть по-настоящему. Огромные драконьи крылья мерно рассекали потоки воздуха, вихрем закручивали робкие снежинки, застывшие между небом и землей. Золотисто-белое сияние окутало город под ногами, от труб к небу тянулись подсвеченные дымки, по снегу ползали длинные сиреневые тени. Стефан полупрозрачной тенью скользил рядом. Иногда он вырывался вперед и описывал широкий круг, словно бы дразня и приглашая нас посоревноваться в скорости, но Амада делал вид, что впал в глубокую задумчивость. Впрочем, мне тоже было над чем поразмышлять. «Я не знаю, кому можно доверять», – инструктировал нас за завтраком начальник службы безопасности. «Ральф полностью в курсе происходящего, Мирабель знает обо всем в общих чертах. За них двоих я ручаюсь, а вот для всех прочих наши с вами откровения и дальнейшие планы должны остаться в тайне. Лена, тебе, увы, придется играть роль простоватой намерянки, которая знать не знает, что происходит. А если меня спросят, куда я так неожиданно испарилась вчера вечером? За нами тремя вчера следило достаточно народа. К утру возникло не менее десятка разнообразных романтических версий. Будем подыгрывать самый правдоподобный. Про вашу драку рассказывать можно? Надеюсь, мне удалось сделать достаточно невинное выражение лица. Стеф с Амадо переглянулись, вампир осклабился, дракон недобро подмигнул. «Понятно, что-нибудь придумаю», – торопливо заверила я. «Вы ешьте, ешьте, остынет». «Оставлю тебе пару сигнальных заклинаний. На всякий случай», – пообещал вампир. «Не волнуйся, я присмотрю за Леной. На правах коллеги, конечно же». Мы успели вернуться до того, как дворец начал оживать. На площадке у обрыва скучали пара дежурных стражников и Ральф, все остальные пока мирно отдыхали. Златокудрый дракон приветственно взмахнул рукой и помог мне спуститься. «Приятная встреча. Судя по всему, обошлось. Заставили вы меня понервничать». «Мне тоже, знаете ли, не очень спокойно было. Как Мирабель?» «Ее вчера чуть не замучили до смерти вежливыми разговорами. Так что уверен, вам она будет рада, как никогда прежде». «Так стыдно. Я обещала помочь, а исчезла посреди бала». «Не страшно», – подмигнул Ральф. «Это мой непутевый брат умеет все усложнить. 100 раз говорил, чтобы чутью своему больше доверял. Все-таки дракон, а не ящерица». «Эх, сопляк, никогда старших не слушал. У нас разницы 2 года». Отбил Амада. «Нашел тоже младшенького. А ты все так же споришь с очевидными фактами. Пойдем, расскажешь обо всем в подробностях. Зря, что ли, я в такую рань поднялся. Вот и отлично». Амада повернулся к Стефану. «Составишь компанию? Куда ж я денусь? Не к Лене же в гости напрашиваться». Пожал плечами Стеф. К 8 утра, собранная и причесанная, я заглянула в комнату для организаторов. Бернард был на месте и страшно обрадовался моему приходу. «О, ранняя пташка, как тебе бал?» «Впечатляющий. Такое не забыть». «Да уж, масштабно вышло. У нас тут небольшие изменения в программе. Одна из дебютанток, княжна Фейри, заявила, что хочет поучаствовать в конкурсе стрельбы из лука. Надо бы подобрать ей оружие. Поможешь? Вы с ней вроде бы поладили». «Я же в луках и стрелах не разбираюсь». «Она сама справится. Ты, главное, проводи ее в оружейную после завтрака». «Ладно». «Спасибо».